Денис вспомнила, и еще как, улыбнулась и с этой улыбкой уснула. Прочитав отзыв о своей книге в коммунистической газете, Люсьен рассердился. Особенно его обидела заключительная фраза: «Некоторые чрезмерно революционные пассажи вызывают недоверие». Тупица. Да и все они таковы. Им не кроить, а латать. Правые газеты охотно говорят о книге Люсьена. Они стараются очернить поле ТСА. Вот как радикалы воспитывают своих детей. Но там, где Люсьена должны были принять как трибуна, как нового Валлеса, несколько скупых похвал. Автор хорошо знает свою среду. И под конец недоверие. Люсьен вдруг улыбнулся. Может быть, они правы? А еще недавно он хотел записаться в коммунистическую партию. Доказывал друзьям, что партийная дисциплина — высшее самоограничение, которое Гёте предписывает творцу. Таков был человек. Он быстро загорался, быстро остывал. Достаток отца освободил Люсьена от мыслей о заработке. Кончив лицей, он стал искать призвание. Он поступил на медицинский факультет, чтобы год спустя бросить анатомию и заняться международным правом. Неожиданно он увлекся кино, стал помощником режиссера. Он хотел сделать необычайный фильм о гибели механического мира. Работать пришлось над дурацкой комедией. Героиня путала мужа и любовника, которые были двойниками. Люсьен разлюбил кино и ходил в литературные кафе с видом разочарованного мастера. Ему было 26 лет, когда он познакомился с исследователем Анри Лагранжем, который отправлялся к Южному полюсу. Люсьен давно мечтал об опасности. Лагранж его взял с собой. Люсьен записывал в дневник: «Пингвин похож на Мистингет. Надоели консервы. В общем, красиво, но скучно». Через несколько страниц была короткая запись. Анри умер в 4 часа утра. Лагранж умер от гангрены на руках у Люсьена. Вернувшись в Париж, Люсьен зажил своей прежней жизнью, выставками и вечерами сюрреалистов. Но часто среди болтовни приятелей он замолкал, думал о смерти. Так родился роман «С глазу на глаз», имевший шумный успех. Это была смутная, неровная книга с кокетливыми рассуждениями и с просветами, достигавшими подлинной высоты. Роман был посвящен смерти среди льдов, последним дням человека, который больше всего на свете любил математику и свою 4-летнюю дочку. Люсьен сразу стал признанным писателем. У него брали интервью, ваши литературные планы. Он отвечал, что пишет большой роман о распаде семьи. На самом деле он ничего не писал. Ему казалось, что его выжили как лимон. Шли годы. Люди стали забывать, что Люсьен писатель. Поль Тесса, поверивший было в литературную карьеру сына, снова начал попрекать его бездельем и тратами. Люсьен не мог жить без денег и обладал даром проматывать незаметно десятки тысяч. Он угощал приятелей в ресторанах, на вид скромных, но дорогих, поил их старыми винами, небрежно говоря, обыкновенное винцо. Одаривал приглянувшихся ему женщин. Он пристрастился к картам. Крупный выигрыш казался ему единственным выходом. Во всех игорных домах знали красивого человека с рыжими волосами и с бледной маской. Улыбаясь, Люсьен проигрывал за ночь 20-30 тысяч. Пришлось познакомиться с ростовщиками. Люсьен брал у одного, чтобы отдать другому. Скука, та самая, что 4 года назад погнала его к полюсу, а там обернулась пингвином, похожим на старую актрису, и пресными консервами, снова им завладела. Летом с караваном туристов он поехал в Советский Союз. Вышло это случайно. Он собирался с приятелем в Египет, но накануне отъезда они рассорились. В Москве он пробыл неделю. Туристам показывали древности, музеи, ясли. Не это потрясло Люсьена. Люди, их воля,